Иногда, может быть, в таких случаях и получит что-то, или попугают ножом, или порежут, но это будет война. Это будет война, потому что пришел украсть, а тут хозяин есть. И когда грех пытается проникнуть в сердце, а мы знаем слово, и оно является хозяином в нашей жизни, мы тогда не допускаем. А если оно не лежит в нашем сердце, оно пустое. А пустое есть пустое. Ну, вообще не совсем пустое. В смысле, хозяина нет. А украсть-то можно что-то? Потому что дьявол никогда не идет в пустую кладовку. Он пришел что делать? Украсть, убить и погубить. И он это тогда делает, когда или хозяин нет, или хозяин слабенький. Говорят, когда сильно с оружием нападет и победит, свяжет, тогда уже забирает все, что может. А если он сильнее, тогда уже он не отдаст своего добра. Он будет сражаться до последнего. Совесть же, разумея, не свое другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Это очень интересный текст Писания. Вот как раз Павел взял один из проблемных вопросов, который тогда существовал. Это же было время после закона. Еще хорошо помнили эти жертвы по обряду Моисеевому. Еще хорошо помнили это обрядовое служение, когда это можно было есть, это нельзя было есть. Да и вообще были... целые нации или, можно сказать, чечения религиозные, которые и без закона Моисеева, по своим законам, они одно употребляли, другое не употребляли. Знаете, пришло время, когда Павел говорит, если это не водка, не наркотик, если это не яд какой-то, то ешьте все, пожалуйста. Любите вы лягушку? Ешьте. Французы очень любят. Это деликатес. Любите вы морских червей? Ну, вьетнамцы очень любят, они их и поджаривают. Ну, ешьте, пожалуйста. Сегодня кто-то, может быть, даже есть вечером не будет после того, что я сказал, потому что это не наше. Мы не питаемся этим. Но другие люди питаются. Они помолились и едят. И живут не меньше, наверное, чем мы. Но у нас своя культура, у нас свои вкусы и так далее, и так далее, и так далее. Но Павел здесь говорит вот о чем. Вы никогда не осуждайте людей за то, что они кушают, или за то, что они не кушают. Почему? Потому что они Бога благодарят. Они говорят так: Господи, я благодарю Тебя, что-то они вообще не понимают, что эту жабу есть нельзя, а я понимаю, слава Тебе. Вот ем, и мне хорошо. За что ты меня будешь позорить? Я кушаю и Бога благодарю. А для Бога, ну ешь, что тебе не вредно, да и все. Выбирай сам по твоему вкусу. Потому Павел здесь и говорит, вот вы, говорит, будьте очень внимательны, что вы говорите и что вы требуете. Но этот человек любит это, ну и пусть ест. Он же любит и меня благодарит, а ты благодаришь. Вот, Господи, благодарю тебя, что он не понимает, а я понимаю, вы оба благодарите. И друг меня, и друг к другу претензии предъявляете. И одно я сотворил, и другое я сотворил. А вы между собой сами не знаете, за что воюете. Хотя это касается вопросов второстепенных, которые не отнимают святости и не прибавляют. Но согласитесь, что у нас бывает очень много таких вопросов. Перед Богом они ничего не значат, а для нас это настолько сильно, настолько... приемлемо или неприемлемо, что мы неизвестно, что готовы ли бы делать, но то, чтобы переубедить его, что это не так, а так должно быть. А Павел здесь, он говорит так: если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? И апостол Павел, у него было такое направление, он так хотел благодарить Бога, то он такую мысль проводит. Вот что, но чем вы больше найдете в мире, за что благодарить Бога, то я буду доволен. Чем больше, тем лучше. Если даже это кому-то неприемлемо. Ну и что? что оно неприемлемо. Но если это не противоречит Писанию, тогда я это делаю. И сам не могу кого-то укорять. И меня пусть никто не укорит, потому что я ж Бога благодарю. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня тоже на это обратили внимание. Итак, вот принцип Павла, принцип Евангелия, принцип, по сути дела, нашей жизни, кредо нашей жизненное. Итак, 31 стих. Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Вот к чему все должно стекаться. Что вы не делаете? Каким бы направлением ни избрали своей жизни, своего служения, но все это надо делать во имя Божие и в славу Божию. Конечно, конечно, напиваться до потери сознания во славу Божию нельзя. Бог этого не принимает, это не пища. Вы поняли, что я говорю? Или во имя Бога пойду зарежу человека. По крайней мере, глупо будет. И когда режешь, у тебя все, что не делаете, имеется в виду нормальные, естественные отношения. Как в цивилизованном мире, мало того в цивилизованном, в христианском мире. Все, что вы не делаете, это не значит, что мы можем все делать во имя Бога. А вот то, что Бог требует, мы должны делать во имя Бога. И то, что нам, как людям, надо. Пьете ли, едите ли, одеваетесь ли? Одевайтесь так, ведите себя так, чтобы не позорилось имя Божие. Чтобы не сказали, а какая между ними разница. Они абсолютно ничем не отличаются от остальных людей. И это уже не то, что надо. И здесь никакой славы Богу не будет. И дальше Павел говорит так. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Смотрите. Все можете делать. Если будете делать во славу Божию, то вы все не будете делать. Хотя вы можете по Писанию. Уже не говорю по закону, а потому что написано «можете делать». Ну, уже избитая тема, мясо то же самое, есть мясо или есть овощи. Вы знаете, что есть люди, которые считают и во имя Бога отказываются от всякой мясной пищи. И это не диету соблюдают, это не потому, что они не имеют денег купить, они так понимают. То Павел говорит, я сейчас к тому человеку приду, и он будет есть овощи, то я не стану его соблазнять есть мясо. Он сказал, смотри, Павел апостол, и не понимаю, что мясо есть нельзя. То если он этого не понимает, то что я с ним буду говорить на другие темы, когда все так просто? Бог сотворил первоначально, сказал только зелень травную и плоды будут вам пищу. Это уже после, когда грех стал забиловать, то Бог разрешил людям, как допустимое, можете есть. А вначале это так не было. А мы же хотим прийти в первоначальное состояние, поэтому мы и едим только овощи, что мы кровь проливали. Да никогда в жизни этого не будет. И он, а все остальное он так делает. Я как пример говорю. И ходит в собрание, и молится, и, может быть, молится больше того, кто вообще одним мясом питается. Павел говорит, если только в этом причина, то вы не подавайте соблазна. Вы будете иметь с ним контакт, будете иметь влияние на него, будете, он будет расти духовным образом, и вы будете расти. И однажды Бог это выправит все. Вы знаете, когда-то я просто приведу пример, как Бог работает с людьми и как мы часто работаем. И мы часто не понимаем, почему Бог так медлит. Почему Бог, сейчас такое длительное время, Он только что-то начинает делать. Знаете, там где-то на Столичине, я просто даже не называю сегодня тех деревень, Ну, есть такое течение, кто со Стольнского района, те знают, братчики. Это люди, которые ходят в православную церковь, совершают все обряды, но им этого мало. Они еще собираются по домам, читают Библию и выясняют все-таки, как правильно жить надо, что грех, что не грех. Но в то же самое время и этого не оставляют. И одна из церквей, она стала нашей церковью, наверное, лет через 20, не меньше. Бог увидел их ревность, покрасил их Духом Святым. Они туда ходят и тут собираются. Прошло долгое время, и однажды, это мне один из братьев рассказывал лично сам, который был участником этого. Потом приходит время, когда говорит, Дух Святой говорит, вы сделаете то, что я вам скажу. Подходит к следующему, а ты сделаешь, что скажу, сделаю. А ты сделаешь, что скажу, сделаю. Все сказали, сделаю. И дальше Дух Святой говорит, вы должны принять крещение водное по вере. А тут уже все. Одна часть. Да, хотя говорили, сделаю. А почему они верили? Потому что Бог говорил, это все сбывалось, и у них не было сомнений, что это Дух Святой делает. И, наверное, где-то еще только лет через 10 они опять соединились в одно, и стала церковь. А так, вот, пожалуйста, кажется, почему Богу сразу всем не открыть, сразу не сказать? Ну, это, для него же это так просто все. Оказывается, он никогда не ломает вот так. Терпел их. Ну, наверное, терпел. Потом рассказывал мне другой случай. Вообще-то я не один раз говорил. Мы-то думаем, что Бог благословляет идеально святых, кто нигде никакой зацепки не имеет, кому не прицепишься. Но если бы это было так, то ни один из нас ничего никогда не получил бы. Бог говорит, Он не закрывает глаза ни на что, Он не меняется, но Он хорошо понимает, что это человек искренний, но на сегодняшний день ему еще сказать нельзя, он не уместит просто. Он делает, продолжает делать, благословляет и потихонечку одно за другим открывает. Нашел одно, потом другое, потом третье. Мы-то, наверное, это еще ускорили бы. Я говорю, ну как ты понять не можешь? Вот тут написано, и ты еще что-то думаешь. Ну так ясно. Вот бывает вот так. Одному так ясно, другому совершенно не ясно. Хоть ты что хочешь, говори. Не ясно и все. Не ясно. И говорит, покрестил Бог в православной церкви Духом Святым. Узнал священник. Правда, священник был разумный, сказал, вы уже идите, сказал, куда-то, потому что это от Господа, но это не наше. Вы уже к нам больше, это от Бога, но ищите себе таких, как вы. Ну и братьям сказали, что там вот церковь образовалась, но не сказали, что это с православной. Что Бог вот так вот начинает работу и выводит людей, открывает глаза. Приехали. И ничего понять не могут. То молятся на иных языках, то Богородица Дева радующая, ангелу-хранителю, и опять на языках. А те стали, да не знают, куда они попали. Вы помните, в моей юности было такое выражение, когда я что студентом был, куда я попал, где мои вещи. Ну, надо убегать и не знаешь, что схватить и как уходить. Но когда они им объяснили все, все, это был первый и последний раз, когда они так молились. А в других случаях, ну никак не укладывается людям, хоть ты что хочешь, говори ему. И Богу приходится работать с нами, шлифовать. Естественно, у него ключи есть от нашего сердца. Он знает вот те возможности, которые предоставляем мы для него. И совершает свою работу, за что благодарение Богу. Но я дальше иду, 32 стих перечитаю. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией. Что значит подать соблазн? Это значит подорвать свой авторитет, и себя больше иудеи не будут слушать, и елены не будут слушать, и церковь Божия не будет слушать. Потому что соблазнились, подал соблазн. Поэтому Библия говорит, не подавайте. Может быть, я не раз, когда люди соблазняются, и сами не знают, на чем они соблазняются. Но тогда тоже будет, это будет их проблема. Но мы не дали повода. Они сами его искали, они нашли. Они что-то увидели. На Иисусе Христе тоже соблазнялись, правда? А на чем соблазнялись? Откуда у него такая мудрость и силы? Мы же его отца знаем, мы мать знаем. Да знаем, что он нигде не учился. Знаем его сестер. Не может быть такое все. И говорили, он изгоняет бесов силой князя бесовского, помните? Потому что вот так вот рассуждая, правда, основания нет никакого. Они-то смотрели за такими людьми, как они, похожие на них. Те учились, те знаменитого рода, по наследству что-то есть. А этот вообще сын плотника, Мария, тоже она. Говорит, не может быть, и все. И я опять повторяю то мудрое изречение в кавычках, когда сами себя люди критиковали. Это первое время, когда уже стало гласность, когда можно было что-то писать, могли более свободно высказывать свои мнения. Ну и говорили о том в прошлом времени, как это все было. Говорят, пишут, что этого не может быть, потому что этого не может быть. И все. И ставили точку. Не может быть, потому что не может быть. А в самом деле это было. Просто не доходили объяснения. А раз объяснение не нашел, значит этого не может быть. Это у тебя мираж, это у тебя с головой не в порядке. Ну, что этого не может быть. И дальше Павел говорит, это была норма его жизни. И говорить перед Господом и не иметь этого, Павел не мог такое себе позволить. И потом мы сегодня твердо верим, что Павел не только писал, не только это было его желание так жить, но он жил так. Так, как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Вот его цель, вот его девиз, вот его жизненное кредо. Вот в чем жизнь его заключалась. Так, как и я угождаю всем во всем. А вы знаете, чтобы угодить кому-то, исключается угождение себе. Вот само слово «угодить», оно направлено на кого-то, не учитывая твоих интересов. Потому что когда это не надо от себя, это естественно, это не отмечается. Отмечается что? Когда я делаю то, что я в другой обстановке не делал бы, но ради кого-то делаю. Вы поняли меня? Когда есть угождение, когда ты не делаешь приятное для себя, а для кого-то. Но здесь не идет речь о грехе, опять поймите меня правильно. Чтобы угодить себе, ну что я должен был бы сделать сегодня? Ну, наверное, поспать, посидеть дома. Хотя я не говорю, что я подвиг сегодня особый совершаю. Нет, я не про это говорю, чтобы вы меня не поняли превратно. Но если бы я не хотел сегодня что-то сделать для церкви, для Бога, для вас, я же мог сидеть дома. Я бы тогда угождал себе. Я не говорю, что я страдаю сегодня сильно. Я не говорю, что я опять что-то особое. Нет, я не это говорю. Я просто взял пример конкретный. Мог бы остаться дома и сидеть. Это был бы угодил себе. Так и в нашей жизни. Неоднократно. Вы это испытывали у себя не один раз. Когда надо было угодить, не надо уже про церковь говорить, детям, угодить мужу, жена, мужу угодить жене, значит, угодить себе. Не делать так, как я хочу, а доставить приятное тому, ну, и понимая, что для него приятное, а для меня это не совсем. Даже наварить того же самого супа. Не всегда ж у мужа и жены один вкус, правда? И жена, чтобы угодить детям, мужу, она делает то не то, что ей хотелось бы, а делает то, что от нее ожидают, правда? Это мелочи. Это мелочи. Но с этих мелочей складывается вся жизнь. Если в семье жена не будет стараться угождать мужу, а муж не будет стараться угождать жене, а угождать это больше, чем необходимое давать. Ну что, необходимое сегодня, ну что нам сегодня надо? Для того, чтобы прожить, не надо и колбасы даже. Это картошка, хлеб. И будешь жить, ну никуда не денешься. Но мы что хотим угодить, правда? Если картошку-то поджарить, не просто ж наварить, угодить. И это нормально. Это, может быть, не есть человекоугодничество. Это нечто то, потому что мы ж разные. И когда люди научатся угождать друг другу, тогда у них жизнь пойдет совсем по-другому, чем тогда, как резко ребром и все. В некоторых случаях и угодить трудно, потому что есть люди с особыми вкусами, они сами не знают, чего они хотят. А в других случаях, да и нечем угодить. Бывает и такое. Но это нормальное явление, и Павел это отметил. Так как и я угождаю всем во всем, и ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они что сделали, самая главная цель? Чтобы они меня похвалили, чтобы мне сказали, вот ты какой хороший человек у нас появился. А нет, это тоже будет, если в самом деле так есть. Но цель основная, чтобы они спаслись. Не угождая, не удержишь около себя, не будешь другом. Вы помните место Писания, которое мы часто вспоминаем, что приобретать себе друзей богатством неправедным, помните? Это земное богатство. Почему оно неправедное? Потому что мы его с собой не возьмем. Оно дано на время, на прокат дано. Есть такое явление, на прокат берут вещи, правда? Взяли на определенное время, то надо отдать их назад. И вот все то, что мы здесь приобретем, мы его не возьмем с собой. Мы оставим. А вот этими земными нашими приобретениями, богатством нашим, можно приобрести друзей. 11 глава, что есть время, я думаю, подошли к одной из тем, которая нас волнует, и которая так до конца и не решена. Глава 11. Павел говорит так. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Здесь Павел не имел в виду, что вы смотрите на мою жизнь. Иначе он обращал бы внимание не на Христа, а на себя. Он никогда этого не делал. И если он что-то говорил, во-первых, его вынуждали к этому, это первое, он должен был защищаться. Второе, он всегда направлял на Господа. Он для того, чтобы приобрести Христа, я от всего отказался. Чтобы быть исполненным благодатью Христовой, я вот так и так вот живу. Вот я столько молюсь, вот я столько еду, вот я столько делаю. Но в порядке подражания, вот как он это делал, он говорит, можете смело мне подражать. За образец жизни возьмите Иисуса Христа, а вот за пример, как я этого достигаю, то сделайте хотя бы так, как я, и будет нормально. Вы понимаете, о чем я веду речь? Подражайте мне, как я Христу подражаю. Он не говорил, что Христос, что я, это одинаково. Так что вы можете не разбираться. Вот, живите так. Но он не об этом говорил. Он возьмите в пример, как я молюсь, как я переживаю, как я иду. Так и Христос шел, делал, ночь проводил в молитве. Помните? Подражайте мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Вот этот текст очень важен. Для чего? Павел говорил. Вот то, что я вам передал, я хвалю вас, что вы так и держите, что вас еще не переубедили. Потому что Слово Божие, мораль Божия, Культура Божия, характер Божий, он не меняется. Он не подделывается под культуру, характер Божий. Его требования не зависят от того, как люди понимают вещи. Они одинаковые. И это говорит нам о том, что вот то, что требовал Господь во время апостола Павла, эти стандарты не снижены и сегодня для нас. Несмотря на то, что прошло много времени. Не побоюсь, я скажу, цивилизации исчезли, народностей многих не стало. Культуры их не стало. Но если сегодня мы держимся Писания так, как тогда, то апостол Павел, а сегодня Христос может сказать: «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам». И однажды он сказал: если бы даже мы или ангел с неба пришли и стали вам проповедовать не то, что мы вам раньше говорили, что проповедовали, да будет анафема. Не видите даже речь о каких-то изменениях и в стандартах Божиих. Если даже бы мы или ангел с неба стали вам другое проповедовать, говорит, не слушайте их. Потому что то, что мы вам говорили раньше, оно не может поменяться никогда, потому что Бог не меняется. И стоит только допустить свою голову, что что-то поменялось. И вы знаете, открывайте широкие двери для любого изменения, какого вы только хотите. Вот почему иногда неплохо быть и буквоедом. И буквоедом. Хотя, говорят, буква убивает, а дух животворит. Я недавно рассуждал на одну тему, только вскользь. А мне у нас пришла такая тема о колодцах, которые там законодатели жезлами своими выкопали. Помните, там короче такая фраза. Я думаю, вот интересно. А всякий ж колодец с ямы начинается. И покуда не добрались до воды, то яма, это яма. Как только добрались до воды, это колодец. Сегодня для многих, которые не видят за Словом Божьим жизни Духа Святого, вот эти требования Божьи, это все лишь на всего яма. Но это колодец. В конце концов, вода пойдет. Вы поняли мою мысль? Ну, то тему, может, я когда-нибудь буду говорить на эту тему, не знаю. Но пока что она у меня лежит, но где я ни был, я ее не говорю. Не место. Хотя вроде бы и надо было бы. Ну, как-то другое все ложится. Поэтому я хотел бы, чтобы мы хотя головой поняли, что вот с этими словами, которые, кажется, убивают, ну как так можно жить? Когда мы их исполняем, их открывается источник, сила Святого Духа, вода настоящая. Вы помните место Писания? Но, правда, у нас переведено чуть-чуть не совсем точно. Кто будет веровать в меня? Помните, как написано в Писании? У того еще потекут реки воды живой. Если веровать не так, как написано в Писании, никакие реки воды не потекут. Мы будем называть это верой. Мы будем убеждать, что это вера, но никакой воды не будет. Это будет яма. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы все-таки помнили, что вот за этим словом, которое Павел говорил, стоит Дух Святой, у которого нет изменения, никакой тени перемены. И дальше Павел говорит так: «Хочу». Вот настолько это было важно, и Павел не мог это упустить. Вот это вопрос наших покрывал на голове. Наконец-то подошли к самому, наверное, проблемному вопросу. До сегодняшнего дня здесь дебаты, что только хотите, вы услышите. Но Павел говорит так: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Он, значит, открыл иерархию, которая существует в церкви. Бог или Христос, муж, а потом жена. И дальше Павел говорит так. «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой в шапке, постыжает свою голову». Если дословно, не вот эту голову, а своего главу, который есть Христос. Не об этой голове идет речь, а своего главу постыжает. Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Опять не эту голову, а своего главу, который является муж. Не вот об этой голове идет речь. Ибо это тоже, как если бы она была обрытая. Ну, вы знаете, что женщина обрытая, если мужчина обрытый. Наверное, поэтому мы и лысеем, правда, что нам не стыдно. А сестры никогда не лысеют, я не видел. Ну, разве только неизвестно, сколько химикатами пользовались, докрутили, то могут облысеть. А так вообще не лысеют. Но правда, может быть, иногда болеет, это другой вопрос. Но ей стыдно быть обритой, и Бог не забирая, а в нас забирает. Потому что не стыдно, ну что ж, лысый, значит, что тут страшного такого? Какая разница, каким умрешь? Лысым или с волосами, разницы нет никакой. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Вот и причина, почему должна покрываться. Она не слава Божия, а слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Почему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов? Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Я читаю весь текст, потому что я еще буду обращаться назад и на какие-то вещи обращать внимание. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь. Так как волосы даны ей вместо покрывала, стоит вопрос. Если волосы – это честь, а она свою честь не имеет права носить открытую перед Богом. Говорит, вы, наверное, сегодня слышали, что волосы – это для жены покрывало. И даже у Библии изменили, у нашей. Раньше вопросительный знак стоял, а теперь в некоторых нет вопросительного знака. И получается так, так как волосы даны ей вместо покрывала. Когда стоит вопросительный знак, тогда звучит так. Так как волосы даны ей вместо покрывала? Это же не покрывало. Это честь, это украшение. Это не покрывало. Это честь. И дальше Павел говорит так. А если бы кто захотел спорить, вот он понимал, что это спор. А если кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божьей. Теперь возвращаюсь назад. Почему я назад возвращаюсь? Потому что здесь речь идет. В чем еще есть проблема? Говорят, муж и жена. Но я ж не муж, а я не жена еще. Ну, я пока не касаюсь. Но здесь я теперь уже муж. Но кинуть там пару десятков лет назад, то что, тогда я могу у шапки проповедовать, сидеть в собрании, если я не муж? Вот не стыкуется вот это определение, что муж? Я читаю французскую Библию. Там стоит «не une femme». Кто знает французский язык, имеет два значения – «жена» и «женщина». То, когда мы ведем речь о муже и жене, во французском языке есть слово «эпуза», супруга. Она напрямую говорит о взаимоотношениях. Там же стоит «une femme», женщина, жена. Речь идет о мужском и о женском поле. Не о муже и жене. Я специально взял, такое Евангелие, значит, на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. И слушайте, я вам скажу, где в этом оригинале стоит слово «мужчина» и «женщина». Первое. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. То в оригинале стоит всякому мужчине глава Христос. Жене. Там стоит не супруга, а женщина. А всякой женщине глава мужчина. Там не написано жена и муж в том понимании, как мы сегодня понимаем. Вы можете найти этот перевод. Это современный перевод. Его недавно выпущены. И сегодня можно найти эту литературу просто. И там как раз стоит мужской и женский пол. И не идет речь о супружеских отношениях. Дальше. Всякий муж, молящийся или прочествующий, с покрытой головой. Здесь стоит мужчина тоже. Я специально у себя подчеркнул красным. Где стоит в оригинале мужчина. Поэтому читаю дальше. И всякая жена, опять стоит женщина. Не жена, как супруга, а женщина. Молящаяся или прочествуешь с открытой головой, постижает свою голову. Ибо то тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, в оригинале стоит женщина. Ибо если женщина не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене, женщине, стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. И так муж не должен покрывать голову. И так мужчина не должен покрывать голову. Потому что он и образ, и слава Божия. А жена, женщина опять стоит, и есть слава мужа. А уже ибо не муж и жена, жена от мужа, имеется в виду супружество. Вот здесь как раз стоит супруги. А все то, что я читал раньше, женщина-мужчина, женщина-мужчина, женщина-мужчина. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Тоже речь стоит не мужчина, а именно муж и жена стоит. А дальше, почему жена уже стоит опять женщина? Почему женщина и должна иметь на голове своей знак власти на ней для ангелов? 11 стих. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. Опять речь идет о муже и жене. Уже не мужчина и женщина. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Опять муж и жена в нашем сегодняшнем понимании. Супружество. Но если жена растит волосы, уже стоит женщина. Опять стоит женщина. Если женщина растит волосы, для нее это честь. И дальше, так как волосы даны ей вместо покрывала? То есть это не покрывало. Потому, если не хочешь покрываться, побройся наголо. Если стыдно ходить бритой, значит, покройся. Может быть, для кого-то такое откровение не совсем приемлемо, но вы знаете, со всех точек зрения, если бы даже вот не было этого подлинника, оно и вырисовывалось всегда, что о двух полах идет речь, о мужском и женском. И когда вы будете читать Библию, то вы найдете, что всегда женский пол стоял под контролем мужского. Он говорит, если кто-то там, дочь, решит обет дать назарейство, помните? То отец может это отменить. И если жена решится дать обет назарейства, то муж может отменить. И в любом положении женский пол оказывался под контролем мужского. Потому что Бог так сказал. Помните вот это проклятие Эдемского сада? Змею сказал одно, Адам другое, жене сказал. Вы помните, что сказал Господь для жены, для Евы? Он будет господствовать над тобою, и никуда не денешься. И в духовном мире это имеет значение. Знаете что? Меня однажды удивила одна из сестер, а то не из нашей церкви. Это была очень такая ярая противница. Я покрывал ни в коем случае. И она что сказала? Когда говорит, я пробовала это сделать. И когда говорит, я одену покрывало, ну, какое покрывало, но обыкновенный платок женский. Говорит, я не могу сидеть в собрании. Я все время думаю об этом. У меня такое желание схватить его, разорвать, сорвать с головы. А это уже что-то значит, да? Ну как это так? Как это так, что сорвать не могу сидеть, сорвать хочется с головы? Это уже ненормально. Это не то, что должно быть. Если даже тебе неприемлемо, если даже ты этого не понимаешь, то почему это так страшно? Страшно людям быть в подчинении. Им хочется делать то, что они хотят, как вздумается. И как только чуть что подчиниться, на дыбы сразу, в любом вопросе, маленький он или большой. Последствия могут быть серьезные или вообще, но почти не будет. Не хочется это делать, не хочется исполнить. И недаром Павел напомнил, братья, говорит, я хвалю вас за то, что вы то, что от меня получили, держите так, как я передал вам. Я очень хотел бы, думаю, что не буду очень много говорить сегодня, но я просто указываю. Сегодня, когда мы учились, то там должны были писать или учили так, что-то было связано с культурой того времени, там были храмовые проститутки и так далее, значит, платки надо было, там речь об этом не идет совершенно. И вот то, что Павел говорил, он связал с церковной иерархией, а не с культурой того времени. Может, там и то было, о чем пишут, может быть. Но Павел совершенно не касается культуры тех людей, которые там жили. Как они ходили? Он вообще об этом не пишет. Он пишет верующим людям. И говорит, хочу, чтобы вы знали, что это дело не культуры, это дело церковной иерархии и подчинения. Еще раз читаю. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Поэтому я добавляю от себя. Всякий муж, молящийся или прочествующий, с покрытой головою постыжает свою голову. И уже здесь, если придираться, то все-таки надо признать молящийся и прочествующий. И если вы захотели на улицу перенести, да, мы так учим, надо и на улице быть тем, чем надо. Но уже на основании этого текста молящийся и пророчествующий. То в собрании, да, я не говорю, сестры, я не переучиваю ничего. Я за то, чтобы везде были христианами. И на улице молились, чтобы ходили так, как положено. Чтобы не были похожи на мир. Но уже если придираться точно, конкретно написано. Уловили то, что я говорил? Я лишней свободы никогда не давал, я более всего зажимаю. Хотя строгость, она больше пользы приносит, чем в разнос идти. Хотя и перебарщивать не стоит. Что не надо, то не надо. Поэтому я просто еще раз напоминаю об этой иерархии. Всякий муж, молящийся, или прочествующий, с покрытой головою, постижает своего главу, надо было. Потому что муж – это слава Божия. Вот почему так? Не знаю, но так написано. А жена – слава мужа. И потом перед Богом свою честь, длинные волосы она не может носить открытую. Потому что она слава Божья через мужа, но не напрямую. Она поставлена под власть его. Она очень много вреда сделала. И сегодня, ну, шутят иногда, есть тоже, христиане тоже шутят. Но в этой шутке есть доля правды. Говорит, Бог отдыхал, покуда Еву не создал. Вот когда создал Еву, уже больше не отдыхает. Она такого наделала, что сегодня никаких суббот у него нет. А сатана что субботы не признает никакой. Какая суббота у него? Говорит, покуда Евы не было, то Бог отдыхал седьмой. Когда он создал Еву, весь отдых кончился. Вот вот и поставлена под власть покрывало. Время уже без 10 минут. Ибо еще жена, я 6 стих читаю, не хочет покрываться, пусть и стрижется. А я уже говорю, что это женщина написана здесь. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что носит образ и слава Божия. А жена есть слава мужа. Поэтому я уже не буду дальше говорить, без 7 минут. Пусть Господь вас благословит. Еще раз дома перечитайте, осмыслите. И пусть в нашей церкви будет тот порядок, который когда-то поставил Павел. Аминь.